Теперь уже вместе с девочками и Кваки шел за помощью к всесильной фее леса и Скеперич. Наши путешественники весело бежали по тропинке, как вдруг увидели странную картину. Огромная стая гусениц объедала листья на большом дереве. Жадно вгрызаясь в листву, эти прожорливые существа приговаривали: «Жаль, что ножек у нас много, а вот рот всего один». Ride luna, te cere te uare, te avemo mie te picciare, la sarà un pare mie, te nam sicurite tutto mie, hai da hai, ho ho ho, hai. Este bine, ABC, cu vitamine, așa viața ne convine, să mâncăm cum se cuvine. Hai, hai, hai! Ho, ho, ho! Hai! E haleală! Este bine, ABC, cu vitamine, așa viața ne convine, să mâncăm cum se cuvine. Bravo, fete, hai da mai aproape. Nici o frunză, una să nu scape. Nici o frunză, asta nu-i programă. Rame, totul curățit, o dramă. Hai da, hai! Ho, ho, ho! Hai! E haleală! Este bine! ABC! Tot vitamine! Ne convine să mâncăm cum se cuvine. Hai da, hai! Ho, ho, ho! Hai! E halal! Este bine! ABC! Tot vitamine! Să mâncăm, i-am două rămâne, să mâncăm și pentru mâine! Whoa, whoa, whoa!